Глава 24. Перенесение мощей святого Симеона. К утру прекратился сильный снегопад, который продолжался всю ночь. Снег покрыл холмы и долины, только в области Хвостна у самой границы лежали черные проталины. Из сел и проселков, из каждого сербского дома, по большакам и тропам, пешком и на лошадях, люди всех сословий шли к месту, где государственная граница пересекалась с царским трактом. Здесь были дворяне и народные старейшины, торговцы и воины, священники и монахи, чьи мантии резко выделялись в белизне снега. Когда рассвело, открылась необычная картина. Множество людей молча стояло в ожидании чего-то важного. Все были серьезны, сосредоточены, печальны, иней покрывал брови, усы и бороды. Тишину нарушали лишь крики ворон и галок. Ждали и молчали. Среди народа рядом со своим конем стоял и Стефан, правитель Сербии, в окружении многочисленной свиты, рядом с ним были его жена и дети. Все взгляды были прикованы к месту, где тракт с той стороны границы выходил из леса. Чуть поодаль от центральной группы находилась еще одна, тоже в окружении вооруженных людей. Это был брат Стефана, Вукан, со своей свитой. Их разделяло не более 50 метров, но в действительности это расстояние было огромным, может быть, непреодолимым. Их объединяла лишь та далекая точка, на которую были устремлены все взгляды. Место, где должен был появиться их брат Савва с драгоценным телом их отца, монаха и бывшего правителя Сербии. И все это море людей в долгом и терпеливом ожидании смотрело вдаль, пока, наконец, там не появился наездник. Тогда оно пришло в волнение, послышались восклицания и всхлипывания. «Едут! Несут нашего отца!» И вдруг людская толпа снова замерла. Это было необычайное зрелище. Тысячи людей в полной тишине зимнего дня до боли в глазах всматривались, как по южному тракту двигалась конная процессия. Она постепенно приближалась, и вдруг молчание, связующее всех, кто заполнял это огромное пространство, было разорвано криком женщины, словно крикнула птица в небесах, и крик разнесся по полям. Первым наездником был Савва. В мантии и с крестом в правой руке, поднятой к груди, он торжественно и благоговейно возглавлял шествие. Все с душевным трепетом стали падать на колени, ряд за рядом, с первого до последнего. Только два враждующих Симеонова сына, Стефан и Вукан, не пали на колени. Они бросились навстречу саням. Савва благословлял крестом народ, не сводя серьезных глаз с приближавшихся к нему братьев. Они достигли границы одновременно с Саввой. Разойдясь, чтобы обойти его, они снова сошлись, объединенные стремлением увидеть отца, и, добежав до саней, с рыданием упали на гроб. Длинная черная колонна продолжала движение, постепенно рассекая массу народа, который, сделав проход, на коленях встречал своего правителя. Многие плакали в голос, многие вставали, чтобы рукой или губами коснуться гроба, а те, кого колонна уже миновала, поднимались и шли за ней. Сейчас эта необычная и скорбная свита двигалась по заснеженной дороге, ведущей в черный, молчаливый лес. Савва по-прежнему шел во главе, часто оглядываясь назад. Сквозь слезы он видел одну картину — множество людей, искренне любящих его отца, в холод и непогоду пришли выразить ему свое уважение и любовь. Но его особое внимание было приковано к братьям, Вукану и Стефану, которые шли по снегу рядом с гробом, держась за него руками. Один справа, другой слева. Оба плакали. В какой-то момент Савва увидел, что их руки, соприкоснувшись, соединились. Рука Стефана держала руку Вукана. Больше Савва не оглядывался. Он ехал вперед, к монастырю Студеница. Из леса выходили крестьяне. Они, обнажив головы, встречали и провожали черные сани.